Глава 15. Шри Бхагаван сказал. 1. С корнями вверх, с ветвями вниз, ашватха считается неприходящим. Гимны его листья, кто его знает, тот знаток вет. 2. Вверх и вниз простираются его сучья, возникшие из гун, объекты чувств его побеги. Вниз также тянутся его корни, связующие кармой в мире человеческом. 3. Ни такого его вида здесь не постигнуть ни конца, ни начала, ни также опоры. Этого ашватхи очень разросшиеся корни крепким мечом непривязанности срезов. 4. Нужно стремиться к тому пути, вступив на который, больше не возвращаются. Я привожу к тому безначальному духу, от которого произошло древнее миропроявление. 5. Без гордости и заблуждения, победив грешные привязанности, постоянно пребывая в высшем атмане, отстранив вожделение, свободное от двойственности, привязанности к приятному и неприятному, шествуют не заблуждающиеся по тому вечному пути. 6. Там не сияет ни солнце, ни луна, ни огонь. Вступив туда, не возвращаются. Это моя высшая обитель. 7. Лишь частица меня в мире живых, став вечным дживой, индивидуальной душой, привлекает находящиеся в прокрити чувства индрии, из которых шестое – манас. 8. Когда принимает тело или когда покидает его Ишвара, захватив их, уносит, как воздух, запахи с их местонахождения. 9. Слухом, зрением, осязанием, вкусом, также обонянием и манасом овладев, он наслаждается предметами чувств. 10. Его исходящего, пребывающего, наслаждающегося, окруженного гунами, не видят безумцы, видят очи мудрости. 11. Подвязающиеся йогины также видят его, пребывающего в их «я», а неразумные, несовершенные духом, даже подвязаясь, его не видят. 12. Сияние, которое исходит от солнца, озаряя весь приходящий мир, также от луны, от огня, знай, это мое сияние. 13. Войдя в землю, я поддерживаю свои силы существа. Я взращиваю все растения, став вкусоносящим сомой, соком. 14. Став огнем вайшванарой, входящим в тела живых, соединяясь с праной и апаной, я перевариваю четвероякую пищу. 15. Я пребываю в сердце каждого, от меня память, знание и суждение. Я то, что познается через все веды. Я творец веданты, а также я знаток вед. 16. Два есть пуруши в мире – приходящий и неприходящий. Приходящий во всех существах, неприходящий именуется стоящим на вершине. 17. Но высочайший пуруша – иной, именующийся запредельным атманом. Обладая тремя мирами, он их поддерживает неприходящий Господь. 18. Так как я – превосхожу приходящее, а также выше неприходящего, то я в мире и в веде утвержден как Пурушоттама, высочайший дух. 19. Кто меня не заблуждающийся, так знает, как Пурушоттаму, тот, знающий все, почитает меня всем существом Бхарата. 20. Так сокровеннейшее учение это, поведано мной, о безгрешный, постигший его становится мудрым, совершившим все, подлежащее совершению Бхарата. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 15 глава, именуемая «Йога высочайшего духа».